Эволюция социолога. Прочитав этот отрывок рукописи шизофреника, социолог добавил к своей статье, принятой к печати в журнале, большой кусок, в котором показал, что помимо установленных в нашем изме членений общества, возможны и другие, более второстепенные. Он, например, может предложить такое. «Клеветник», — сказал Мазили, — что он напрасно дает социологу читать трактат шизофреника, ибо этот шакал непременно украдет, изуродует и при этом напишет донос. Мазила принял совет к сведению. Но было уже поздно. Социолог начал знакомиться с рукописью шизофреника, минуя посредничество Мазилы.